Поженаев при отступлении руководил рейергардом в составе командирского танка и двух бронетранспортеров, прикрывая отход основных сил батальона, передав командование начальнику штаба, майору Соколову. При отступлении боевики сожгли еще 10 танков, оставшиеся 10 машин, заваленные ранеными и убитыми товарищами, с пешим сопровождением относительно целых и легкораненых десантников, количеством не более 50 человек к обеду вышел из Грозного. 30 контуженных и раненых танкистов и десантников попали в плен. Безвозвратные потери батальона составили 32 танка и 70 человек личного состава. Подполковник Поженаев, оставшийся с личным составом, назначенным в арьергард из Грозного, не вышел. По приказу генерала Киселева, начальника штаба батальона майора Соколова, за самовольное оставление позиций, арестовали и посадили на гарнизонную гауптвахту во Владикавказе. Вечером, 25 февраля, генерал Киселев поспешил отрапортовать министру обороны о проведении успешной операции по предотвращению прорыва крупной банды, более 2000 человек, на территорию Дагестана и взятию президентского дворца в Грозном. 25.02.1994 года. Разрешите? В кабинет заглянул помощник. Борис Николаевич, к вам министр обороны Грачев. Пускай заходит. Чего ему понадобилось? Только позавчера расстались. Грачев пружинистым шагом промаршировал от входа к моему столу и молодцевато отрапортовал. Борис Николаевич, докладываю. Вчера завершилась спецоперация сил антитеррора под руководством исполняющего обязанности командующего генерал-майора Киселева по предотвращению прорыва крупной банды боевиков численностью 2500 человек на территории Республики Дагестан. По предварительным данным, убито и ранено более 700 бандитов. Остатки банды рассеяны. Кроме того, силами усиленного танкового батальона была взята штурмом резиденция самопровозглашенного президента Чечни, что в свою очередь способствовало успеху операции по вытеснению боевиков обратно в Чечню. Закончив доклад, Грачев положил мне на край стола пачку листов. Что это? Наградные листы. Я взял в руки наградные и пролистал. Генерал-майор Киселев, орден Суворова, полковник Макаренко, боевые заслуги, подполковник Кирюшин, орден мужества. Ну как же без генералов и полковников? Без них никак, они лишь и воюют. Не став читать дальше, я спросил, а наши потери, каковы? Уточняются, предварительно 30 человек в Дагестане и около 50 в Грозном, чуть не менее бодро доложил Грачев, с опаской посматривая на меня. Сколько? Привстал я со стула, с хрустом сломав пишущую ручку. Ну так, соотношение сил какое? Бандитам противостоял только один батальон десантников, немного стушевался Грачев, да и в Грозном танкистам не слабо прилетело. Я прикрыл глаза и постарался отрешиться от оптимистичного доклада министра. Проклятая память тут же предоставила информацию, как брали штурмом Грозный, в первую чеченскую, в ночь на новый 1995 год, бездарно вводя в город танки без пехотного прикрытия и пехоту без поддержки авиации и артиллерии. Как положили в горах, бросив без помощи, 84 псковских десантников в феврале 2000 года. В то время, когда министр обороны Сергеев докладывал Путину о завершении войны в Чечне, банда боевиков прорывалась на территорию Дагестана в районе Улускирта. Командующий объединенной группировкой генерал Трошев, впоследствии объявивший себя окопным генералом, в одноименной книге, лишь через неделю доложил журналистам, что погибло 30 десантников, а министру обороны втирал в уши, что гоняет по горам улизнувших бандитов. Как генерал может быть окопным, я слабо себе представляю. Блиндажным может быть, штабным тоже может, еще паркетным шаркуном. Теоретически может посетить нижестоящий штаб полка, на крайний случай батальона. Но окопы гнетут меня сомнения, если генерал в окопе, то надо его разжаловать до уровня окопных сидельцев, максимум старлея или капитана. Я еще про окопных вшей слышал. Как Трошев насчитал 500 уничтоженных и раненых боевиков, при отсутствии тел и тех и других, тоже непонятно. Также непонятно, как можно 80 трупов не увидеть, находясь в окопах на передовой. Откуда десантники, глухо уточнил я, уже зная ответ, но отчаянно надеясь, что это не так. Псковская дивизия ВДВ, опять со свистом прошипел я сквозь зубы. Что опять, удивился Грачев, а танкисты откуда, кто командир? Какого хрена их в Грозный занесло? Первый батальон учебного полка, выведенный из-под шали в Моздок в 92-м, зачитал свою шпаргалку министр обороны, командир батальона подполковник Поженаев, по приказу исполняющего обязанности командующего группировкой войск генерал-майора Киселева, провел операцию отвлечения, взял штурмом президентский дворец в Грозном и пропал без вести, прикрывая отход основных сил батальона. В голове набатом прозвучала моя фамилия там, откуда я прибыл в тело Ельцина. Я старался не вмешиваться в жизнь здешнего Пожинаева, моего двойника в этой реальности, лишь отслеживал, насколько это было возможно, как ему служится здесь, сравнивая с тем мной там. Только, увы, до моих лет он здесь не дожил, и виноват в этом только я. По моей вине он погиб, оставив вдовой Светлану и сиротой дочь Нину, мою жену и дочь там. Эх, Влад, Влад, как же так, не судьба тебе уже встретиться и полюбить Маринку, и жестоко обидеть Светлану не судьба, и второй дочки у тебя меня тоже не будет. Отвлечение, так значит называется попытка за чужой счет в рай въехать. Господин министр, придавил я взглядом Грачева, еле сдерживаясь от желания вскочить и рвать на части всех, кто попадет под руку, а теперь ответьте мне по порядку, всю хронологию и весь расклад. Когда и где банда пошла на прорыв? Когда поступил первый доклад и от кого? Где была наша, мать ее, космическая и авиационная разведка? Кто так точно сосчитал бандитов и их потери, и где хранятся 500 трупов боевиков? Где был командующий? Почему не было поддержки авиации и артиллерии в ходе боя? Почему своевременно не прибыло подкрепление, или не дана команда на отход? Нахрена войска, предназначенные для охраны коридоров выхода гражданского населения, ввели в Грозный? Почему вы, министр, не знаете точного количества погибших и раненых? Ошарашенный моим напором Грачев пошел красными пятнами по физиономии и невнятно прошелестел: я не готов ответить на эти вопросы, Борис Николаевич. Завтра, прошипел я сквозь зубы, мы с тобой вылетаем на место боя в Дагестан. Всем этим, я потряс пачкой наградных, быть там же, на месте доложите мне подробно на все заданные и незаданные мной вопросы. А сейчас сгиньте с глаз моих, что-то мою пулю долго отливают, что-то мою волю прячут, отнимают, мрачно напевал я про себя траурную, перекликающуюся с настроением песню, посматривая в окошко вертолета. Догони меня, догони меня, да лицом в траву урони меня, утоли печаль, приложи печать, пуля горяча, пуля горяча. Дураку собраться только подпоясаться, озвучил желание побывать на месте боя, получите, распишитесь. К обеду 26 февраля я был уже в Буденновске. Туда же я приказал прибыть командованию группировки войск и доставить тела погибших солдат, а также донесения командиров десантного и танкового батальонов о потерях, с книгами учета личного состава. Сразу по приземлении я приказал Грачеву предоставить мне сведения о реальных потерях. Министр обороны развил бурную деятельность, собрал и заслушал в штабе авиационного полка всех прибывших и руководящий состав штаба антитеррористической операции. Я в это время посетил печально знакомые места боевой славы, местный морг. Дежурный патологоанатом выдал мне справку о количестве поступивших трупов военнослужащих. 105 человек, и это только здесь, в Дагестане. Ну, что, сверим цифры? Перехватил я распаренного после совещания Грачева. Сколько у вас? 110 человек убитых и 11 пропало без вести. А кто про 30 человек докладывал? А в Грозном и трупы все собрать не удалось? Грачев пристыженно опустил голову. Все равно не сходится, здесь в морге только 105, не унимался я. Пятерых пока не опознали, документы утрачены, разбираются на месте. Как так, Павел Сергеевич? Убито уточнил я, ведь не война и не штурм Сталинграда, откуда такие потери? Какого хрена? Возвысил я голос, кругом войск и техники немерено. Виноват, вытянулся по стойке смирно министр. А-а, что с вас возьмешь? Разочарованно махнул я рукой, так точно не конитвиновать и справлюсь. Полетели на место боя, посмотрим лично. Чтобы не выделяться среди камуфлированных, Грачев подогнал мне хабуху и бушлат с папахой. Я порекомендовал, куда засунуть ему папаху, и потребовал шапку-ушанку. Для полноты облика я затребовал еще портупею и заряженный пистолет Макарова. С мной в вертолет загрузили всех остальных папахеров, причастных к инциденту. Для сопровождения подняли эскадрилью Ми-24. Над планируемым местом высадки кружил высотный разведчик. Для исключения всяких случайностей, перед моим вылетом, два Су-25 превентивно проштурмовали «Зеленку» по обе стороны трассы в районе бывшего блокпоста и Андийского перевала. Любят себя товарищи генералы, ценят, берегут свою шкуру. Мне в уши дуют, вроде как о безопасности президента беспокоятся. Они бы так о солдатиках заботились. Ну, раз генералы о них не думают, придется мне породить. Я выпрыгнул на землю и, пригнувшись от вращающихся лопастей вертолета, поспешно отошел в безопасное место, придерживая головной убор. Прибывшие вояки десантировались и скучковались немного в стороне от меня. Ишь, стоят испуганно озираются, уши прижали, козлы. «Позовите ко мне генерала Киселева», — приказал я помощнику. Через 3 минуты передо мной вытянулся заместитель командующего объединенной группировки войск антитеррористической операции, преданно поедая меня глазами. «Показывайте, генерал, на местности, по ходу дела рассказывайте, что, где и как, с самого начала. Товарищ главнокомандующий, сейчас командир батальона, подполковник Семенов, доложит с самого начала. Лучше послушать непосредственного участника. Зовите». Я шел за комбатом, комкающим в руках снятые перчатки, и слушал доклад о ходе боестолкновения, восстановленного по результатам осмотра поля боя, разрушенного блокпоста и мечети, докладов по радио о нападении боевиков и отданных боевых приказов. Небольшая площадка в районе мечети была завалена россыпями гильз, тубусами гранатометов, хвостовиками гранатных выстрелов, почерневшими от крови обрывками бинтов. Избитые пулями стены, с выбитыми раковинами кирпичной кладки, полуразрушенные от прямых попаданий гранат оконные и дверные проемы мечети. Сладковатый, резкий, до сих пор не выветрившийся запах сгоревшего пороха и тротила, запах смерти. Комбат, периодически оглядываясь на генерала, наступающего на пятки, выдал всю ретроспективу прошедшего боя. «Поясните мне, генерал, суть отданного полковником Макаренко приказа. Ни шагу назад, подтвержденного вашим приказом, разогнать десяток бандитов с саными тряпками». Я внимательно смотрел на судорожное шевеление последней извилины под папахой с красным верхом, отражающейся паникой на челе генерала. «Борис Николаевич, вы все не так поняли». Генерал оглянулся, узрел крайнего и рявкнул. «Полковник Макаренко, ко мне». Прибежавший полковник не успел козырнуть, как был озадачен генералом, умело съезжающим с темы. «Доложите главнокомандующему содержание вашего приказа на удержание позиций». Не ожидавший такой подставы полковник заявил, сдавая начальника: «Я не отдавал такого приказа, я продублировал распоряжение штаба-то. Не пропустить бандитов на территорию Дагестана». Неслышной тенью скользящий рядом Грачев скривился от неполиткорректности полковника. «Вы за себя отвечайте, генерал за свои действия сам ответит». Я зашел в разрушенную мечеть, хрустя гильзами, усыпавшими пол в несколько слоев. Министр обороны, генерал Киселев, полковник Макаренко и комбат зашли следом за мной. Остановившись у окна, я замер, оглядывая окрестности, пытаясь представить, о чем думали офицеры и солдаты, умирая в этом бессмысленном бою, преданные своим руководством. Не оборачиваясь к стоящим за спиной офицерам, я глухо спросил: «Здесь вы, на просьбу об отходе, приказали стоять насмерть, полковник Макаренко?» За спиной раздалось невнятное кряхтение и гмыканье. «125 человек, вы, полковник, положили в этих горах». За спиной все затихло, не слышно стало даже надсадного сипения прокуренных легких генерала. «А вы, генерал, отсюда последних живых подымали в атаку, гонять оставшиеся 1500 боевиков по окрестным горам? Почему вы не подняли авиацию? Видимость была миллион на миллион». «Виноват, товарищ главнокомандующий», — неуверенно подал голос генерал, — «неправильно оценил силы боевиков. Согласен, в ваших приказах не было ни выводов из оценки обстановки, потому что вы ее не оценивали, не было задач, выполняемых старшими начальниками в интересах ведущего бой подразделения, и привлекаемых ими сил и средств. Старшие начальники в этот момент пировали. Не было ни взаимодействия, ни обеспечения, ни управления, ничего». По-прежнему не оборачиваясь, подтвердил я, продолжая смотреть ослепшими от слез глазами на верхушки гор, вцепившись правой рукой в воротник бушлата. «Но мы жестко ответили танковым рейдом на Грозный. Президентский дворец был захвачен всего через сутки после начала наступления, и это сыграло решающую роль в отступлении банды обратно в Чечню. А почему вы лично не возглавили атаку танкового батальона на Грозный, в виде пехотного прикрытия на броне? Сколько тех танков осталось целых из 40? 10. Так война. На войне бывают и потери. Война — это тоже наука. Наука нам впредь», — продолжал оправдываться генерал. «Главное, не пропустили боевиков в Дагестан и показали бандитам, где раки зимуют. Это не ваша заслуга, Боевики не должны были без вашего ведома даже приблизиться к границе с Дагестаном. Да и насчет кто кому и что показал, я плавно опустил руку на кобуру пистолета. Мы примем меры к недопущению впредь. Поздно, перебил я генерала, медленно поворачиваясь, расстегивая кобуру, доставая пистолет и передергивая затвор. Вы впредь такого уже не допустите. Другие, такие как вы, надеюсь, тоже. Офицеры, стоящие посредине разрушенной мечети, вздрогнули от вида моей перекошенной от ненависти физиономии. По закону военного времени, за преступную бездеятельность, шапкозакидательство и самоустранение от руководства, приговариваю вас, генерал Киселев, к смерти. Поднимая пистолет, вынес я приговор, нажимая на спусковой крючок. Привет вам от Суворова. Звонко щелкнул выстрел. Свидетели невероятно скорого суда остолбенело смотрели на упавшего рядом генерала, скребущего, в агонии, ногами по кирпичному крошеву. И вам, полковник Макаренко, за боевые заслуги, продолжил я казнь, переводя ствол на командира полка, повторно нажимая на спусковой крючок. Полковник опрокинулся на спину. Я перевел взгляд на ошалевшего комбата. На вас тоже наградной лист был, орден мужества, кажется. Покачал я стволом пистолета. Нет, отшатнулся подполковник, очумело следя взглядом за качающимся перед носом стволом пистолета. Согласен. Думаю, мужества вы проявили недостаточно, как и тактических талантов. Но какие еще ваши годы, вы же постараетесь исправиться. Обманчиво добродушным тоном уточнил я. Несоответствие моей спокойной речи и пистолета в руке продолжало держать комбата в напряжении. Да-да-да. Президентская охрана, стоящая возле входа, ворвалась внутрь, рассредоточиваясь по помещению, обшаривая глазами вокруг, выискивая возможные угрозы президентскому телу, старательно не замечая пистолет в моей руке. Грачев с комбатом, в ступоре, молча следили за мной. Я отрешенно вынул магазин, передернул затвор, проследив за вылетевшим из патронника патроном, поставил пистолет на предохранитель, загнал магазин на место и сунул оружие в кобуру. Суд окончен. Награды нашли героев. Обронил я в звенящей тишине и, сгорбившись, пошел на выход мимо расступившихся бойцов охраны. Майор Соколов вышел на крыльцо комендатуры с мстительным удовлетворением, хлопнув напоследок дверью. Трое суток на гауптвахте никому настроения не прибавляют, да еще и с перспективой возбуждения уголовного дела по статье 332 Уголовного кодекса, неисполнение приказа часть 3, повлекшие тяжкие последствия. Возле комендатуры стоял видавший виды обшарпанный УАЗик командира учебного полка. Увидев выходящего арестанта, из машины ловко выпрыгнул командир первой роты Черепов и, улыбаясь во всю Ивановскую, бросился к Соколову, распахивая объятия. «Здорово, Сан Саныч, как жизнь арестантская, как тяжела длань генеральская, урод твой Киселев, ядрить его дивизию», прошелся по матушке генерала Соколов. «Столько народу положил своим идиотским приказом, а виноват всегда исполнитель, тем, что жив остался. Шашка-махатель хренов», — отмахался Киселев. «Сан Саныч, земля ему пусть будет прахом. Садись давай, поехали в штаб, только тебя и ждут». Как это отмахался? Главнокомандующий его разжаловал, пулей в лоб, жестко припечатал майор. В штабе полка собрались друзья и сослуживцы начштаба, чудом выведшего остатки батальона из Грозного. В бывшую ленинскую комнату плотненько уселось два десятка человек. На составленные вместе столы, застеленные вместо скатерти периодической прессы, офицеры выложили немудреную закуску, принесенную с собой. Вскрытые банки шпроты консервированной сельди и васи, квашеная капуста, серый хлеб из солдатской столовой, порезанное свиное сало и отварная картошка в мундире украшали стол. Разнокалиберные кружки и стаканы, собранные со всего штаба, не мешали банкующему с точностью до булька разливать самодельную водку, набодяженную из спирта, выдаваемого на узел связи для обслуживания засаппаратуры. Ожидая виновника торжества, офицеры негромко переговаривались, в который раз обсуждая прошедшие события. «Как ни суди и как ни ряди, а у Пожинаева другого выхода не было», — махнул рукой командир полка Сутягин, прекращая прения. «Такова она, военная планида, или грудь в крестах, или голова в кустах», — завершил пословицу особист. «Причем если бандиты не оторвут, то свои умельцы открутят». Угу, комбат погиб, батальон еле вырвался из Грозного под командой начштаба, и тут же Соколов чуть под статью загремел, поддакнул особисту заместитель командира батальона по работе с личным составом. «Хорошо, президент лично вмешался, поправил ситуацию. Причем кардинально так», — кивнул тот в ответ, — «поправил. «Какие люди?» – вскочил командир 2-го батальона, увидев входящего в линкомнату Соколова и оперативно скомандовал: «Товарищи офицеры!» Гремя стульями, офицеры уважительно встали, приветствуя товарища, хлопая по плечам и освобождая проход к столу. «Садись, Сан Саныч, только тебя ждем», – пригласил комбата за стол Сутягин. «Приступим». Все взяли посуду, комполка обвел взглядом сидящих: «Предлагаю тост за настоящего офицера». Полковник стукнул краем эмалированной кружки по стакану Соколова, в 2 глотка выпил содержимое и, ухватив бутерброд со шпротиной, откусил кусок, невольно передернувшись от запаха спирта. Побренчав стаканами и кружками, передавая друг другу чок, офицеры стоя выпили по первой и уселись по местам. Соколов сел на место, держа в кулаке стакан с нетронутой водкой. «Ты выпей», — участливо сказал начмит, — «попустит немного, а то надорвешься». Начальник штаба медленно выцедил водку и осторожно поставил стакан на стол. «Спасибо, ребята, только не радостно мне, а мы рады видеть тебя в живых, и за это сейчас выпьем», — набычился комбат 2, разливая водку. «И за тех, кто не с нами, выпьем тоже». После того, как выпили по второй и разлили по новой, Соколов встал и, дождавшись тишины, произнес третий, традиционный в среде военных, тост: «За тех, кого уже нет, за солдат и офицеров. Выпьем за комбата. Я сегодня услышал, как бойцы в курилке вспоминали его, называя между собой Батяня. За комбата Батяню». Офицеры молча поднялись и выпили, не чокаясь, по третьей. Немного постояв в тишине, снова расселись. «Я в отпуске в Москве на бардовском концерте был», — прервал тишину капитан Лоскутов, сидящий на противоположном конце стола. «Песня одна прямо в душу запала. Виктор Третьяков исполнитель». «Это надо слышать», — смешался капитан, беря в руки гитару и негромким речитативом с легкой хрипотцой запел. «Петь мне сегодня не то, чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос, и лежит на душе камень пустых фраз. Лучше давай в этот праздничный день Богу поставим свечи. Вспомним, давай, что 2 года уже небо хранит нас». Слушая песню, офицеры сторожили лицом, погружаясь в свои мысли, повторяя еле слышно вслед за капитаном запавшие в душу строки. Нанизывая строчку за строчкой на гитарный перебор, Лоскутов повысил голос: «Вам звонят от Бога, запишите номер». «Да, погоди немного, я ж еще не помер. Дай мне это царство выпить до конца. Эх, жалко, нет лекарства. Супротив свинца, птица вниз, на сушу, да с перебитой глоткой. А я больную душу заливаю водкой. Все по-русски, вроде. Но что ж ты так горька?» Лоскутов замолк, прервав исполнение, затянув тягучую паузу и, отложив гитару, еле слышно прошептал: «А просто нет Володи, и нету Игорька». В полной тишине Эдик взял наполненный наполовину стакан и медленно, как простую воду, выцедил водку через край. «Нам еще ребят погибших домой сопровождать», — нарушил звенящую тишину Соколов, проглотив комок в горле. «Мы с Примаковым подошли к входу в Екатерининский зал Кремля и остановились. Стоящие по обе стороны входа солдаты президентского полка взяли карабины на караул, высоко задрав подбородок. Арочные, 6 метров высотой, блестящие позолотой двери величественно распахнулись, приглашая войти, открываемые изнутри еще парой бойцов. «Ну, с Богом!» — мысленно перекрестившись, я шагнул на ковровую дорожку, ведущую к центру зала. Сколько ни ходил я по этим кремлевским залам, всегда поражался и восхищался предками, чуть ли не на коленке построившими такую красоту. А уж сколько денег стоит содержать это великолепие в должном порядке. Не кстати ворохнулась запоздалая мысль, но положение обязывает. Посредине зала стояли 2 подставки-трибунки с гербом России. Перпендикулярно первой дорожке от трибуны протянулась 2-я к другому входу. Слева-справа на установленных в несколько рядов стульях сидели награждаемые и члены их семей. На первом ряду устроились приближенные к телу министры обороны, внутренних и иностранных дел. Утвердившись за правой трибункой, я огляделся. По левую руку возле входа на большом белом столе, в несколько рядов, были выложены ордена и медали. Напротив, перед арочной нишей с бронзовой статуей какого-то мужика с мечом в левой руке и щитом в протянутой правой, толпилась приглашенная пресса. Все время забываю уточнить, что за товарищ. Георгий Победоносец, что ли? Так ведь зал не георгиевский. Ладно, неважно. Справа вон тоже неизвестная тетка и опять с мечом. Фемида вроде? Нет, та из другой оперы. У Фемиды весы должны быть. Но не Диана, она же охотница. Что-то слабовато у тебя с греческой мифологией, — заржал не кстати проснувшийся 2-й голос. Тебя только не хватало, сгинь, нечистая сила, — ругнул я свою шизу. Среди празднично одетых гостей и награждаемых, глаза цеплялись за темные, траурные одежды родственников погибших. Дождавшись тишины, я открыл церемонию награждения. «Здравствуйте, дорогие мои!» — голос предательски дрогнул. «Я рад видеть вас здесь, в Кремле. Я горд тем, что мне выпала честь вручить заслуженные вами награды. Награды за мужество и отвагу, подвиг и героизм на поле боя. Я скорблю вместе с родителями потерявших своих сыновей, с женами и детьми потерявшими мужей и отцов. Родина не забудет своих героев. На Воробьевых горах уже заложен монумент славы, на первой плите которого высечены имена павших в бою героев России. Отдадим дань памяти погибшим минутой молчания». Все присутствующие дружно поднялись и замерли в торжественном молчании под звук метронома. Выждав положенную паузу, я продолжил. «Говорят, что подвиг и героизм – это всегда чья-то ошибка или предательство. Может быть, в какой-то мере это и так, но это не умаляет величия подвига. Вы, здесь собравшиеся, соль и кровь российской земли. Низкий вам поклон. Вчера я подписал принятый Государственной Думой новый закон о статусе орденов и медалей России. Я взял в руки золотую медаль Героя России и, держа перед собой, проникновенно произнес: «Эта медаль – символ народного признания и почета. Героям России, живым и мертвым, честь и слава. Родители и семьи героев получат квартиры по выбору в любом городе страны и достойные государственные пенсии по потере кормильца. Дети будут иметь право на бесплатное образование в любом высшем учебном заведении страны. Это лишь малая толика того, чем Родина может вас отблагодарить. Приступим». Напротив трибуны, в дальнем конце зала распахнулись ворота, и в помещении торжественным, строевым шагом, в колонну по два зашли солдаты президентского полка. В правой полусогнутой руке у каждого находилась обтянутая красным бархатом шкатулка с звездой Героя России и удостоверением. Промаршировав до трибуны, солдаты повернули направо и построились в две шеренги слева от меня. Я нашел взглядом Светлану, смотрящую на меня во все глаза. «Здравствуй, моя родная, вот и свиделись. За проявленное мужество при штурме президентского дворца в Грозном, беспримерный героизм, проявленный в бою, прикрывая отход товарищей, посмертно, званием Героя России награждается подполковник Пожинаев Владимир Михайлович». Я ободряюще кивнул. Женщина торопливо вытерла платком заплаканное лицо, встала и пошла к трибуне. Не отрывая от нее взгляда, я вышел навстречу. Одновременно из строя промаршировал солдат с наградой и остановился по левую руку. Не глядя, я взял шкатулку с наградой, бережно пожал руку женщины и, сглотнув застрявший в горле тугой комок, произнес: «Благодарю, простите, что не уберег. Чем могу?» Не отпуская руки, я проводил Светлану, дождался, пока она усядется на место, и вернулся к трибуне. Вот и еще одна порушенная жизнь, как бы своя собственная, хоть и чужая здесь, за подвиг. Прошел год, после неудачного штурма президентского дворца в Грозном. Зажатая частоколом застав и блокпостов республика выживала как могла под контролем делящих остатки ресурсов бандитов. Всеми правдами и неправдами жители отдельных сел, в первую очередь равнинной Чечни, создавали отряды самообороны и вытесняли непримиримых боевиков из населенных пунктов, слали делегации в штаб антитеррористической операции с петициями о вхождении в состав России. Офицеры и прапорщики, контрактники рядового и сержантского состава ротационным методом сменяли друг друга, накапливая бесценный боевой опыт. Мирная жизнь в приграничных областях понемногу налаживалась. Владикавказ уже считался тылом, и группа офицеров выбралась на природу развеяться от трудов тяжких и отдохнуть душой. Подполковник Соколов вышел из проходной КПП штаба армии и уселся в УАЗик. «Далеко едем?» – поинтересовался комбат у водителя. «Три пальца по карте, километров с полста отсюда. Сейчас выйдем на военно-грузинскую дорогу, свернем на Джейрах и на бережок Терека». Суровые горы тесно обступили военно-грузинскую дорогу. Острые вершины насквозь протыкали нависшие тучи. В просвет облаков проскальзывали лучи солнца, и как прожектором освещали землю. Вся суровость природы как бы растворялась и таяла в этих лучах. Компанию командирскому УАЗику составила госпитальная буханка. Бригада отдыхающих ехала в две машины, куцей колонной. Повернув на перекрестке с трассой на Джейрах, колонна тут же свернула налево на проселок и, протрясясь еще километра три, выехала на берег к истоку Терека. Сотни ручьев сливались здесь воедино, образуя знаменитую на весь Кавказ горную реку. Он здесь не широк, метров 50-100, в пойме реки десятки островов, прозрачная горная вода, быстрое течение, буйная растительность. Изумительная природа Северного Кавказа. Вот где рай для рыбы, дикой птицы и браконьеров, ну и для любителей отдохнуть тоже. Машины остановились рядом с небольшой полянкой. Народ споро выгрузился и каждый озаботился делом по вкусу. Одни начали выгружать продукты, кто-то пошел за валежником, кто потащил водку в сетке топить в терике, другие стали помогать накрывать поляну. Оставшийся неудел Соколов, подтянув поближе автомат на всякий случай, присел на бревнышко возле костра и огляделся. Пока собирались да выдвигались уже и день к вечеру. Первый, по-настоящему весенний день, радовал теплом. Вода парит, в тени кустов еще лежит снег. Легкий ветерок шелестит в ветвях ивняка, рябит гладь воды, подталкивая к берегу плывущий мусор. Чуть слышным всплеском отдает в заводях играющая рыба. Потрескивает разожженный костер, искры облаком взметываются вверх. Нетерпеливый Серега Князев, комбат 2, ворошит его палкой, горя желанием приступить к приготовлению шашлыка. Ротные Витька Кудинов с Саней Кропотиным насаживают мясо на шампуры. Рядом постукивает топором командир первого взвода старший лейтенант Володя Шмелев, пытается обстругать какой-то чурбачок. Все молчат, проникнувшись моментом. Умиротворение тихо опускается на душу. Все вместе, но как будто каждый на своем острове, в своем выдуманном мире, думают о чем-то личном. Водка дошла до кондиции, на плащ палатки порезаны домашние хлеб и помидоры, соленые огурчики выложены на расстеленную газету. На импровизированном столе скромные дары земли российской. Каждый припер что мог, кто леча, кто горлодер с хреном. Зеленый лук с головками импровизированно выложен пучками по кругу. Рядом в банке соль крупного помола. Вскрытые банки с сайрой и сельдью. Оцинкованная трехлитровая банка маринованных помидоров из офицерского пайка. Наконец дрова прогорели, угли пылают ярким, ровным цветом. Лицо Князева красное как кирпич от закатного солнца и жара костра. Взяв нанизанные шампуры, Серега аккуратно выкладывает их на кирпичи, стоящие ребром над углями, и неторопливо вращает. Капли специй и рассола с шипением капают на угли, откуда поднимается обалденный запах. Мясо, сперва закипев по краям, начинает темнеть, румянится. В то же время водочка уже разлита по стаканам и народ для гулянки собран. Солдатские кружки стоят в один ряд, Шмелев ловко плеснул в каждую по три булька. «Ну, что, под мясо, будем», — поддержал соседа Соколов. Мужики опрокидывают в себя водку и быстренько закусывают. Костровый кричит: «Мне оставьте!» Все гогочут, остатки напряжения последних дней растворяются в наступающих сумерках. Темные кусты подступили плотнее, от реки повеяло долгожданной прохладой. Володя Шмелев с Серегой приносит шампуры, на которых пузырится жиром, прослоенное подгорелым луком и подвившими помидорами мясо молодого барашка. Без команды бутылка прошла по кругу, щедро наполняя бокалы соседей. Между первой и второй прочитал многим знакомую мантру Шмелев, командуя: «Все к столу, пузырьки на середину». Это такой прикол у ракетчиков. Стартовый стол и его выравнивание во всех плоскостях, шепнул на ухо Кропотину Кудинов. «Мужики, давай за нас, за крепкую мужскую дружбу», предложил тост Семенов. «Давай», бурно поддержала вся честная компания. Дружно чокнувшись металлическими солдатскими кружками, офицеры накатили по второй. Несколько минут, никаких разговоров, только сосредоточенное чавканье и невнятное мычание. Шашлык обжигает руки и губы, сочный запах и аромат специй сводит с ума, заставляет бурлить желудок. «А как она холодненькая и диет», — протянул с наслаждением Семенов. Постепенно народ разговорился, обстановка навевает воспоминания о таких же вечерах, встречах, событиях, которыми не терпится поделиться друг с другом, вместе пошутить и посмеяться над собой и друзьями. А вот еще шашлычок поспел. Послышался радостный голос Князева. Надев брезентовую рукавицу, он собрал пышущие жаром шампуры и притащил к импровизированному столу. Соколов плеснул водки в кружки соседей и пустил бутылку далее по кругу. Князев приподнялся, наклонился к ярко ордеющим угля и подбросил несколько заранее приготовленных поленьев и веток. Наклонившись к костру, потихоньку подул на угли. Сушняк радостно принялся, и угасший было костер весело затрещал. «Нет ничего лучше, чем вот так на рыбалке, на охоте посидеть возле костра, слиться с природой, бездумно смотреть на огонь, мельтешение мошкары на свету». Шмелев подтащил старый трухлявый пень и бросил в костер, искры роем взвелись до макушек деревьев. Темнота еще плотнее обступила компанию. «За тех, кто не с нами, за Батяню», — поднял свою кружку Соколов, подымаясь на ноги. Офицеры встали по примеру командира и молча выпили за погибших товарищей. Выждав тягучую минуту, офицеры опустились на землю. Эдуард Лоскутов начал тихонько перебирать струны гитары, с которой он никогда не расстается. Прихлопнув по гитаре, Эдик негромко запел: «Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом, такое вот суровое, мужское ремесло». Знакомый мотив заставил всех подхватить песню, ставшую визитной карточкой танкового батальона на всех строевых смотрах. «Атыбаты, атыбаты, атыбаты, атыбаты». Соколов, засуровивший лицом, нашарил лежащий рядом автомат и, сжав цевье, запел второй куплет. «Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня, оставили на сердце боль утраты, за всех, кого не вывел из-под шквального огня». Голос нового комбата дрогнул. «А ты, баты», взвился голос Лоскутова рубленными фразами, аккомпанируя хлопком ладони по гитаре. «Россия нас не балует ни званием, ни рублем, но мы ее последние солдаты, а, значит, нужно выстоять, покуда не умрем. Атыбаты, атыбаты, атыбаты, атыбаты». Капитан последний раз ударил по струнам и прижал их к деке ладонью. Офицеры задумчиво смотрели на костер, никто не решался заговорить, прервать странную, непонятную величественность момента. Лоскутов снова начал тихонько наигрывать ту же мелодию. Князев тяжело вздохнул. «Сколько ребят осталось в этих горах? За что? Единственное радует. Гнуси всякой мы тут придавили хорошо. Кого только сюда не принесло бороться с гнетом России, и прибалтийских белоколготочниц, и бандеросов хохлицких, и арабов с персами. А как они, попав в плен, слезно требовали справедливого суда», — мстительно хохотнул в ответ Кудинов. «А вот хрен в сумку. Заседание военно-полевой тройки к стенке в 24 часа. Правозащитничек Ковалев неистово рвался в Чечню отстаивать права угнетенного народа, сунулся в защиту латышской биатлонистки, так его вместе с ней приговорили и шлепнули. И мандат депутатский не помог. А то ж», — согласно кивнул головой Князев, — «я слышал, с самого верха поступила команда его пропустить. Препятствий не чините, взять за гуску на горячем». Перебор гитарных струн переплетался с шумом ветра в верхушках деревьев, плеском воды, жужжанием комаров. Каждый думал о чем, то о своем. Лица друзей у кого задумчивы, у кого мечтательны или грустны. И кажется, ну что еще нам надо в жизни, к чему все эти хлопоты и тревоги? Ведь человеку немного надо. Раздался последний аккорд, еще несколько секунд волшебство музыки поддерживает тишину, после чего опять стал слышен тихий говор. Водка наполняет кружки как бы уже сама собой. Кто-то пошел до кустов и шарахнулся от взлетевшей птицы под смех товарищей. Эдик прекратил играть и ударился в воспоминания. «А мы в Германии на охоту ходили, на куропаток, прямо на территории части. А где ты там служил?» — спросил Князев. «На арсенале». «Ага, там такие требования к мерам безопасности, а ты — на охоту. А мы и безопасность блюли. Представь, территория вся огорожена, кругом штабеля боеприпасов. Куропаток развелось, пропасть, а стрелять нельзя. Знаешь, что мы придумали? Представь себе картину: развернувшись в цепь, чтоб ни одна птица мимо нас не проскользнула, офицеры с рогатками наперевес прочесывают территорию». «Да ну!» — не поверил Князев. «Вы-то о тебе и да ну!» — передразнил товарища Ласкин. «Нащелкаем птичек, выпотрошим, запечем в фольге в зале. Такая вкуснятина. Там не только мы охотились. Я как-то раз пошел на рыбалку. Рядом небольшая речка протекала. Наловил десяток сорожек. Иду домой удовлетворенный и умиротворенный. В гарнизоне у нас бродячий кот жил. Черный, крупный зверь, какой-то угловатый, сам себе на уме. Я иду, а навстречу важно вышагивает этот кот, с куропаткой в зубах. Остановился и уставился на мой пакет с рыбой. Потом перевел взгляд на меня. Смотрим друг другу в глаза и завидуем. Я в шутку: «Ну что, братан, давай меняться». Тот внимательно смотрит на меня и не уходит, словно чего-то ждет. Я достал из пакета крупную сорожку и положил на землю. Покосившись на куропатку, торчащую в зубах, на рыбу, лежащую перед носом, и немного подумав, кот осторожно положил птицу, взял в зубы рыбу и важно прошествовал мимо меня дальше. Вот так я с рыбалки вдобавок еще и с куропаткой пришел. Рыбалка, охота. Кропотин мечтательно потянулся: «Люблю я это дело. Когда в Забайкалье служил, летом каждый год, то по ягоды, то по орехи, да паек, так сказать». Князев, обжигаясь, притащил и вывалил на наш импровизированный стол очередную охапку шампуров. «Хорош шашлычок», — причмокнул губами Кропотин, глядя, как сосед двумя корками хлеба снимает истекающие жиром куски мяса на тарелку. «Нет, что ни говори, ягоды, грибы — это хорошо, но охота лучше», — воскликнул Коля Митрохин. «Мы как-то на утку поехали, Компания собралась небольшая, утки где-то гогочут, начинает смеркаться, а они только тогда и летать начинают. Причем пролетают над тобой быстрее, чем за секунду, не успеваешь ружье вскинуть, как то и уже и след простыл. Пальба стояла еще та, всех уток как корова языком слизнула, расстреляли весь боезапас без всякого толку, достали пузырь сгоря. Тут из-за кустов старый дед с каким-то карамультуком выходит. «Можно, — говорит, — я тут с вами посижу, ребята. Садись, дед, не жалко». Налили ему, выпив 100 грамм, дед вытер усы и о чем-то задумался о своем. Сумерки пригнули тишину к земле, все звуки стали отчетливее и ярче. Смотрю, дед встрепенулся, однако утка летит. «Где?» Дед встал, из кисета засыпал порох в ствол, забил пыш, насыпал дроби, забил еще один пыш, установил какую-то подставку, водрузил на нее свою артиллерию, сделал вид, что прицелился куда-то и бабахнул в белый свет, как в копеечку. Все наша честная компания повалилась кто куда от смеха. «Дед, ты, наверное, перепил. Ты зачем в луну пуляешь?» Однако попал, задрав седую бороденку, с достоинством отвечает дедуля. Братва в лёжку, зашлась в смехе до истерики. «Ребята, посмотрите за ружьем. Мы ему, да без проблем». Дед ушел. Еще 5 минут мы ржали и судачили по поводу старикашечьей охоты. Глядим, возвращается наш дед. На поясе 3 утки. «Однако хватит охотиться», — говорит старик, разбирает свой арсенал. «Прощавайте, рабиты», и уходит. Вот так, дед, вот так, мушкет. История развеселила нашу честную публику. «Наливай», — кричит Семенов. «За охоту, за природу», — добавляет кто-то еще. «У нас прикол в части был», — с трудом ворочая языком, — проговорил Кропотин. «Вызываю бойца. Был у меня в роте ефрейтор Гинеет Тулин, тупой, но исполнительный. Я думаю, деревья пилить много ума не надо, но во избежание всяких эксцессов даю ему палку длиной 4 метра и говорю обрезать тополя по этой палке на 4 метра. Все понял?» Спрашиваю. «Так точно, моя, все понял», — козыряет тот. «Сам я в парк на ПХД поехал». Через 4 часа прибегает запыхавшийся посыльный, кричит: «Товарищ капитан, вас срочно комполка вызывает. Что еще стряслось, думаю? И что вы думаете? Мой гений Тулин успел пол аллеи укоротить ровно на 4 метра, но замерял от макушки. Одни деревцы метра по 3-4 стоят, другие пеньки по 2-1,5. Комполка орет, слюной брызжет. Кто так задачу ставит? Почему не проконтролировал? Что теперь делать? А что тут поделаешь? Пришлось выкорчевывать труд гения Тулина и садить новые деревья». Вся компания дружно покатилась со смеху. Ночь вступила в свои права. Кое-где птицы подают свой голос, иногда в реке всплеснет рыба. Луна стоит высоко в небе и заливает призрачным светом все вокруг. Соколову захотелось побыть одному. Он встал и пошел к реке. Почему-то ему стало очень грустно. Все суета и наши мечты, и наши желания. Сколько людей до нас к чему? То стремились, мечтали, может быть, чего и достигли, только того ли, что действительно необходимо. Природа затихла, солидарная с комбатом. На черной воде дрожали и рябили звезды. Плеск воды уносил тоску и приносил тихую печаль. Печаль о прошедших годах жизни, о несбывшихся мечтах, незавершенных делах. Тихая печаль: «Я люблю тебя, ты не гложешь, а умиротворяешь. Приносишь покой и забвение». Сзади Соколова зашуршала трава. Подошел Костя и присел рядом на камень. Помолчал немного и сказал: «Я тоже люблю вот так посидеть на берегу, подумать о смысле жизни. Но не надо сидеть слишком долго, потом трудно возвращаться назад. Пойдем к ребятам, выпьем еще по 5 капель и на базу». Тяжелая ракета окуталась клубами дыма. Слепящее пламя из дюз ударило в стол космодрома, отталкивая гигантскую сигару от земли. Стальные фермы словно дуги капкана нехотя разошлись, отпуская добычу. Все быстрее и быстрее наращивая скорость. Через полминуты 70-метровая махина слилась в одну слепящую точку на небосклоне. В ЦУП пошла телеметрия. Новая космическая орбитальная станция «Россия» вышла на запланированную орбиту. Предварительно, на орбиту были выведены запасной спускаемый аппарат, производственный модуль и автоматический грузовоз «Прогресс» с запасом воздуха, продуктов и воды. Через 2 суток маневрирования, стыковок и наладок командира экипажа, полковник Рощин доложил о готовности станции к работе. Годом ранее успешно запустили на орбиту китайскую и индийскую станции в такой же комплектации и доставили на бывшую станцию «Мир» иранский экипаж. Местоположение станции на орбите планировалось недалеко друг от друга, чтобы после окончания работ по запуску на орбиту всех станций была возможность маневра и стыковки друг с другом, для экономии топлива, проведение совместных экспериментов и в первую очередь для оказания помощи и возможной экстренной эвакуации при необходимости. Кроме того, легче осуществлять наблюдение, коррекцию орбиты, доставку грузов и экипажей. При необходимости каждая станция могла отстыковаться и занять независимую орбиту. Европейцы разрабатывали свою космическую программу и проектировали международную орбитальную станцию под патронажем США, отставая от России на несколько лет. Вывод на орбиту готовых элементов и модулей станции обеспечивала Россия своими ракетами с космодрома Байконур, пользуясь временным вакуумом в космической программе НАСА, нещадно задирая цены. Кому не нравится, походи по рынку, поищи дешевле. Запуск орбитальной станции «Россия» был первым шагом программы создания и запуска орбитальной станции вокруг Луны. Лунная программа России, опубликованная в 1993 году, предусматривала отправку на Луну автоматических станций и луноходов для отработки элементов посадки и взлета. Параллельно шла работа над разработкой тяжелой ракеты, с помощью которой можно было доставить на поверхность Луны модули лунной станции, запасы пищи, воды и воздуха, запасной пилотируемый автомат. Окончательную сборку станции планировалось провести силами доставленных на Луну космонавтов. Вся программа была рассчитана на 20 лет до 2013 года. Американцы после первого пилотируемого полета нашего Гагарина в 1961 году, через 8 лет уже как бы побывали на Луне, да не раз, если не звездили. А то на моей памяти в последующие 60 лет так и не сподобились, покуда туда китайцы не собрались. Как только Китай заявил на весь мир, что в 2024 году построит лунную станцию, так заокеанские друзья забеспокоились подозрительно. Сразу лететь понадобилось, причем вперед китайцев. Неужели и правда их полеты фальшивка? Жаль, я так и не дожил и не узнал, чем там все закончилось. Здесь, надеюсь, россияне сами проверят, что почем. Директор НАСА Дэниел Голдин, не успев войти в овальный кабинет, услышал гневный рев Билла Клинтона. Где наша лунная программа? Почему Китай и Россия свою сформулировали, а мы упиваемся старыми достижениями? Господин президент, я не понимаю причины вашего гнева, мы свою луну программу успешно завершили 20 лет назад. Сейчас перед агентством стоят другие, более значимые задачи. Запуск автоматов на Марс и Сатурн для вас важнее ближнего космоса, язвительно уточнил Клинтон. Почему бы и нет, невозмутимо пожал плечами Голдин. Надо ставить перед собой более значимые задачи, смотреть вперед, а не повторять прежние успехи, надеясь сорвать овации. Значимые, взвизгнул в негодовании президент, на орбите уже висят над нашей головой китайская, индийская и русская станции. Мало того, иранская, бывший советский мир, издевательски кружит над головой и посылает пламенные революционные приветы американскому народу на каждом витке. Этот гребаный Нострадамус обещал, что русские ее затопят через 7 лет, а они ее Ирану сплавили. Вы мне тычете в нос успешным запуском шаттлов в прошлом году. Целых 7 из 17, где ваша обещанная международная космическая станция? Где наша орбитальная станция? Директор НАСА набычился и язвительно бросил. Свою орбитальную программу после неудачного запуска станции Skylab мы свернули. Станцию «Свобода» проектировали и бросили, не закончив, затратив 20 миллиардов долларов. Skylab утонул в Индийском океане через 5 лет после запуска в 1979 году. Мы еле-еле осилили 3 экспедиции на станцию. Одну на месяц, вторую на 2 и последнюю на 84 дня. По договору НАСА с Роскосмосом в 1998 году должен был быть запущен первый модуль МКС «Заря». Изготовить его должны были русские. Однако в результате успешной, Голдин скривился, политики нашего Госдепа и вашей лично, русские заморозили все соглашения по созданию МКС и запустили практически готовые модули, продав их Китаю и Индии по 200 миллионов долларов за штуку. Сравните цены, господин президент, дешево и сердито, как говорят комми. Так что нам пока остается только самолетики запускать на пару недель в ближний космос. Без русских нам не потянуть в ближайшие 5-10 лет создание своей станции. Бюджет на НАСА не резиновый. Либо придется свернуть все долгосрочные и перспективные программы, либо увеличивайте в разы финансирование. Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз. Хороша в зале картошка, а в шампанском ананас. Только в нашей стране почему-то весь порядок вещей перепутан, и бездонная русская смута стала нормой вполне. Что не вор, то высокий начальник, что не бред, то закон чрезвычайный. Страшно думать, куда нас причалит на подобной волне. Дядя Боря, где посадки? что странные порядки. Чем богаче нынче вор, тем незрячий прокурор. Дядя Боря, где посадки? Колыма вскопала грядки, и засеять огород, просит весь честный народ. Сергей Трофимов. Обшарпанная, видавшая виды Волга припарковалась на автостоянке возле здания правительства Республики Бурятия. Со скрипом затянув ручник, водитель, полуобернувшись, доложил пассажиру вольготно развалившемуся на заднем пассажирском сидении. Прибыли Жаргал Циринович, 11:00, как заказывали. Мордатый, моложавый бурят, кандидат на должность главы Кижингинского района Республики Бурятия Батуев, давивший на массу всю дорогу, дернулся, приложившись головой о боковое стекло и смахнув струйку слюны с подбородка рукавом, осоловело захлопал глазами. «А, что, где?» «На месте, говорю, Жаргал Циринович», ткнул рукой в сторону окружающих площадь Ленина правительственных зданий водитель. «Ох, что-то последнее заседание предвыборного штаба, плавно перешедшие в пьянку в сауне с девками, тяжело далось. А где?» Батуев судорожно зашарил руками вокруг себя. Приступ паники выдавил на лоб кандидата обильную испарину. «Портфель где?» – просипел Батуев, наливаясь тягучей краснотой. Водитель удивленно оглянулся и, перегнувшись в промежуток между сиденьями, вполголоса ругнулся. «Черт, да вон же он!» – на пол упал Жаргал Циринович. Батуев наклонился, схватил портфель и водрузил себе на колени. Посидев полминуты, переводя дыхание, он торопливо расстегнул портфель и, сунув в него руку, облегченно вздохнул, нащупав тщательно завернутый в газету и замотанный скотчем сверток. Подавив попытку размотать его и в очередной раз пересчитать деньги, Батуев застегнул портфель, вытер вспотевшие ладони об чехол сиденья и буркнул водителю: «Жди здесь, я скоро». «Ну че сидишь?» Водитель выскочил из-за руля и, обогнув капот «Волги», услужливо распахнул заднюю дверь. Батуев вышагнул из машины и, выпрямившись, с хрустом потянулся. «Однако засиделся», — буркнул кандидат в районные власти и, не оглядываясь, в развалку пошагал по тротуару, зажав портфель под мышкой. Покосившись по дороге на затылок головы Ленина, напротив входа в здание правительства республики, в который раз подивившись выверту мысли советских скульпторов, Батуев свернул направо и, поднявшись по ступенькам, зашел в холл здания. Слева от входа располагалось бюро пропусков. Напротив пары милиционеров караулили вертушку в ожидании посетителей. Позвонив по внутреннему телефону, Батуев доложил секретарю заместителя председателя правительства Куропаткина о прибытии. Получив пропуск, после подтверждения секретарем, Батуев прошел через вертушку, сопровождаемый взглядами сотрудников милиции, крепко прижимая к телу заветный портфель, давя в корни подступающий мандраж. Вызвав лифт, Батуев скользнул взглядом по полупустому фойе и, успокоившись, зашел в кабинку. Перед входом в приемную чиновник суетливо оглянулся и скользнул в кабинет, плотно притворив за собой дверь. «Здравствуйте, господин Батуев, Игорь Тимофеевич через 10 минут вас примет», — профессионально вежливо улыбнулась секретарша. «Посидите пока, подождите. Чаю?» Батуев вздохнул и закашлялся. «Спасибо, я лучше присяду». «А не сяду». Через четверть часа запиликал пульт на столе секретарши. Утопив клавишу, девушка томным голосом, с явным сексуальным подтекстом, выдохнула: «Да, Игорь Тимофеевич, да, ожидает. Хорошо, о». Переведя взгляд на посетителя, секретарша погасила улыбку, встала и, открыв первую дверь кабинета, повелительно произнесла: «Проходите, вас ждут». Батуев, стукнув для порядка пару раз согнутым указательным пальцем по второй двери в кабинет, приоткрыл ее и, заглянув в кабинет, просительно уточнил: «Можно?» В просторном кабинете, окна которого выходили на площадь Ленина, за солидным представительским столом сидел уверенный в себе холеный мужчина, свысока взирающий на посетителя, прижимающего к животу перекочевавший из-под мышки портфель. «Прошу», — хозяин кабинета небрежно махнул на задвинутый за приставным столиком стул. Дождавшись, пока гость угнездился за столом, Куропаткин улыбнулся: «Какими судьбами в наши края, какие нужды гнетут? Так, это, вот», — скосил глазами на портфель, поставленный на колени Батуев, — «все как велено, как в аптеке, я могу надеяться на...» «Да, да», — перебил Батуева Куропаткин, протягивая руку, сделав интернациональный жест, потерев большой палец об указательный и средний: «Я и не сомневался, я уверен, что предстоящие выборы главы района покажут, кто есть кто. Народ проголосует за достойного кандидата, который сделает все возможное, чтобы выполнить наказы избирателей и оправдать их высокое доверие». Батуев понятливо кивнул, достал из портфеля сверток и подвинул его по столу к оппоненту. «Несомненно, Игорь Тимофеевич, Мы приложим все усилия, чтобы достойно...» Батуев проводил взглядом скользнувший по столу сверток, направляемый уверенной рукой в раскрытый по курсу движения выдвижной ящик стола. Входная дверь неожиданно распахнулась, в кабинет стремительным шагом вошли четверо мужчин, один из которых подталкивал в спину секретаршу и рассредоточились по кабинету. «Здравствуйте, господа хорошие!» «Следственный комитет, полковник юстиции Журавлев», представился один из них. В глазах Куропаткина мелькнуло понимание, переведя испепеляющий взгляд на Батуева высокопоставленный чиновник прошипел: «Ах ты, гнида!» Батуев растерянно переводил взгляд с Куропаткина на насмешливо глядящего на него офицера, постепенно осознавая ужас ситуации, в которую он встрял. «Это не я», — поспешил откреститься Батуев в полной тишине, не дожидаясь предъявления обвинения, «у меня это, вымогали, вымогнули, требовали, в общем, разберемся. Ознакомьтесь, господин Куропаткин, с ордером на обыск и арест», — припечатал бумагу на стол перед Куропаткиным один из прибывших, «понятые, прошу пройти поближе». Куропаткин попытался встать из-за стола, но офицер положил ему на плечо руку и, придавив, усадил обратно. «Куда вы торопитесь? Для вас все только начинается», — безошибочно выдвинув верхний ящик стола, офицер покачал головой. «Все, всегда одно и то же, понятые, прошу засвидетельствовать, что в столе заместителя председателя правительства находится пакет с неизвестным содержимым, замотанный скотчем». Кивнув напарнику, офицер скомандовал: «Пригласите криминалистов». В кабинет вошла девушка с потертым чемоданчиком и лейтенант милиции с фотоаппаратом. Водрузив чемоданчик на стол, девушка откинула крышку и, достав необходимые приспособления, споро сняла отпечатки пальцев со свертка. Расписавшись в протоколе осмотра о проведенном действии, девушка покинула кабинет. «Понятые, прошу внимания», — офицер надел резиновые перчатки, взял из настольного офисного комплекта канцелярский нож, аккуратно вскрыл упаковку и вывалил содержимое на стол. Фотограф кружил по кабинету, снимая обстановку, сидящих за столом Батуева и Куропаткина и скромную кучку банковских упаковок. Офицер выложил на столе пачки денег в ряд. 10 запечатанных банковских пачек с 500-рублевыми купюрами. «Понятые, прошу пересчитать и расписаться в протоколе». Куропаткин подал голос. «Это не мое, это Будаев принес. Сказал, что небольшой гостинец. Я не знал, что там деньги, я бы ни за что. И с вами разберемся, чье, кому и зачем», — ухмыльнулся офицер и скомандовал: «Встать, руки за спину». Стоящие за спиной чиновников сотрудники опергруппы защелкнули на руках задержанных наручники и вывели их из кабинета. Газета «Голос Бурятии», 31.08.1994 года. Вчера сотрудниками Следственного комитета были задержаны и взяты под арест за дачу и получение взятки в особо крупном размере, 500 тысяч рублей, кандидат на должность главы Кижингинского района Будаев и заместитель председателя правительства Республики Бурятия Куропаткин. На все вопросы журналистов начальник Следственного комитета по Республике Бурятия отвечает дежурным: «Без комментариев, идет следствие». Каким образом Куропаткин мог содействовать в победе на выборах Будаеву, кто еще был включен в преступную схему торговли государственными должностями, мы уже никогда не узнаем. Подследственный Куропаткин скончался в камере СИЗО от сердечного приступа, или ему помогли унести в могилу информацию о своих сообщниках. Куропаткин работал в должности заместителя председателя правительства более 2 лет. За это время было избрано на должности глав муниципальных образований 12 человек. Сколько из них голосовали портфелем с деньгами? Каким образом взяткодатели планировали покрыть расходы и остаться в прибыли? Для чего вообще нужны выборы, если любую должность можно просто купить, а потом компенсировать с лихвой свои затраты за счет допуска к бюджетной кормушке? Столько вопросов, но получим ли мы на них ответы? Следствие продолжается. Когда же вы, твари, насытитесь? Я ожесточенно черкал ручкой, подписывая очередную стопку приговоров, отклоняя апелляции о помиловании. За 2 последних года я подписал 400 приговоров на смертную казнь крупных коррупционеров, взяточников и взяткодателей, воров и их подельников. И вот на тебе, в этом году к полку смертников еще 900 человек прибавилось, наворовавших себе на смертную казнь. 45 тысяч село на длительные сроки, расставшись со всем честно нажитым. Ведь должно бы уменьшаться их количество, страх Божий должен присутствовать. Нет, жажда наживы неистребима, остается только истреблять их самих. Жрут как не в себя, гребут под себя, подминают все и вся, до чего только могут дотянуться. Уголовный кодекс не для них, избранных небожителей, и смертная казнь не для них. Вот как так, каждый, кто дотянулся до кормушки на чем-нибудь, доскурвился. 150 лет назад, незаслуженно забытый русский поэт Аполлон Николаевич Майков написал: «Бездарных несколько семей, путем богатства и поклонов, владеют родиной моей, стоят превыше всех законов, стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говоря, ведь только мы и есть Россия, единицы порядочных, на кого можно опереться и не оглядываться». Примаков, не Бензя, Чуркин, Пулин тот еще фрукт, пока следишь и направляешь всех порвет и в сортире замочит, главное показать, где сортир и кого мочить, давать такому единоличную власть, хрен вырвешь потом из рук, построит себе царство, Карифанов посадит в придворные, смотри комментарий Майкова, потом хрен сковырнешь, переплюнет Назарбаева по сроку службы, я осознаю, какой ущерб принес государству, я прошу дать мне возможность искупить, я больше не буду, прошу помиловать, у меня трое детей останутся сиротами, я все компенсирую, я ошибся, я не виноват, у меня вымогали взятку, на что они надеются, неужели они думают, что меня тронет их раскаяние, крокодиловы слезы расфуфыренных кукол, будущих вдов и позолоченных сирот, знали, на что шли, знали, а этот взяткодатель, не виноват он, вымогали у него, видишь ли, 100 тысяч долларов, честный, блин, труженик, где взял деньги на взятку, так и не сознался, наследство бабушка оставила, вот привет из прошлого, Миша 2%, был на моей памяти там такой же деятель, эти 2% миллионы стоили, да не в рублях, сотрудник Газплана, министр финансов, председатель правительства, почти всю жизнь бюджетник, в конце, герой России, как только миллиардером долларовым стал, газдачу Суслова выкупил, восьмикомнатную квартиру в Москве успешно приватизировал, все на честно заработанные, презумпция, однако, не доказана, не вор, отмазался он там, а здесь не срослось, так что к стенке и никак иначе, жаль только, что приходится калечить психику исполнителей приговоров, я не представляю, что испытывает человек, расстреливая каждый день приговоренных или по несколько в день, может их в баржу и топить в Северном море, а сколько успело сдернуть на благословенный Запад. Англосаксы торгуют своим гражданством налево и направо, принеси в клювике 2 миллиона фунтов в английский банк и все, персона нон выдача, хоть ты вор, хоть наркоторговец и убийца, все в прошлом, здесь и сейчас ты респектабельный джентльмен с солидным счетом.